что же касается графини, я нахожу ее лакомым кусочком, хотя мне не по нраву ее чрезмерная покорность. Моя прекрасная Забетта желает тебе счастья с твоей безумной супругой. Прощайте, ваша светлость. Хар Эльдин. Граф еще раз прочел письмо и, взглянув на Касси, скомкал и швырнул в камин. Язык оранжевого пламени вырвался на волю и тут же исчез, оставив горстку серого пепла. Позади послышался тихий вздох. Энтони поспешно подошел к кровати и, сев рядом с Касси, улыбнулся в ясные синие глаза и провел пальцем по ее прямому носику. «Я думал, любимая, что ты проспишь до Нового года». Не обращая внимания на шутку, Касси торжественно объявила: «У нас идеальный сын, милорд». Поскольку в этот момент малыш сильно напоминает отца, осмелюсь сказать, что он почти само совершенство. «Я такая опустошенная», — слабо улыбнулась женщина, слегка касаясь плоского живота. «Спасибо, Энтони». «Это ты, дорогая», — потрудилась на славу. «Я просто прикрикнул на тебя пару раз. Вот и все». «Кажется, я слышала голос еще одного мужчины. Неужели этот несчастный доктор все-таки приехал вовремя?» «Нет, это был Скарджилл. Бедняга-доктор, как оказалось, сломал ногу». Касси неожиданно очень обрадовалась. «Я скоро стану считать тебя ведьмой, Кассандра, если ты немедленно не сотрешь с лица эту ехидную улыбочку». Касси глубоко вздохнула, и Энтони заметил, что глаза у нее слипаются. «Ну что же, недаром у тебя репутация дьявола». «Дьявол и ведьма. Неплохая парочка, не находишь?» «Очень неплохая», — мягко согласился Энтони и с бесконечной нежностью поцеловал ее сомкнутые губы. Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Читала Тамара Швец. Звукорежиссер Виктория Мазур. Киев, 2001 год.